Глава 25. Ушиц проживал в старинном доме у Цветного бульвара в двухэтажной квартире с двумя спальнями и ваннами на разных этажах, с гостиной и кабинетом. Их украшали картина «Олигофрен» художника Целкова, посмертная маска Иосифа Бродского, сшитые золотом ягодицы Бориса Немцова, чугунное ядро бородинской пушки, исцелованная помадой московских проституток и деревянное, отшлифованное ладонями топорище от топора, рубившего головы мятежных стрельцов. Спальня на первом этаже без окон была исполнена в духе усыпальницы египетских фараонов. Их погребали в толще пирамиды. Мрачный саркофаг с золоченым скарабеем, кровать в виде ладьи с цветком лотоса из белой слоновой кости. На стенах иероглифы со множеством крестов, змей, воинов с ястребиными клювами, богов с пёсьими головами. Ушиц натирал себя целебными мазями, ложился во гроб. Горели лампады, курились благовонные палочки. Начинались галлюцинации. Ушиц плыл в ладье по желтому Нилу, слышал плеск весел, голоса поющих невольниц. К нему на ложе восходила царевна из земли Чад, убранная благоухающими цветами. Дверь в спальню запиралась изнутри. Имела крохотное оконце, сквозь которое усопшему подавали пиалу с медом и молоком роженицы, служившими пищей мумии. Ушиц, окруженный воинами с ястребиными клювами и богами с пёсьими головами, слушал жреца, читавшего книгу мертвых. Пребывая в толще пирамиды, в усыпальнице фараона, Ушиц услышал президента, объявившего начало специальной военной операции. Здесь же он обнаружил голую по пояс маркетолога Анну Павловну, овчарку. Ее влажная шкура лежала на полу, пахла псиной и мягкими духами Сен-Лоран. Ее большие желтоватые груди напоминали адыгейские сыры. «Что, говоришь, хотел передать мне Артур Витальевич Насеткин?» Ушиц собирался выставить из дома Анну Павловну, но она, как и он, была разведчик, канал связи, и он был обязан дорожить каналом связи. «Артур Витальевич просит активизировать деятельность среди либеральной интеллигенции». Анна Павловна смотрела на Ушица рыжими глазами совы, и он помнил ее ночные совиные уханья. Что значит активизировать деятельность? Артур Витальевич ждет выступления российских граждан против войны на Украине. Этими гражданами будут женщины. Почему женщины? Потому что ни одна женщина не посмеет вам отказать. Анна Павловна издала слабый любовный стон. Ушиц захотел ее прогнать, но подавил в себе это желание. Он, чуткий к запахам, принюхивался к Анне Павловне. Она пахла псиной, сыром и духами Сен-Лоран. «Передайте Артуру Витальевичу, протесты будут. Но должен заметить, я предпочитаю голландские сыры». Анна Павловна неохотно покинула жилище Ушица. Ей нравилось изображать царицу из земли Чад. Ушиц прогнал с собачьей шкуры богов с пёсьими головами и брезгливо двумя пальцами вынес шкуру в прихожую, думая, что изобретен еще один рецепт зловония. Ему было тошно. Прекрасная, утонченная, пахнущая березовым соком Ирина отринула его, обнаружила в нем отвратительное, низменное, и теперь ему доступны только веслогрудые с дурной одышкой и синими ляжками старухи. «Я гиена, шакал, могильный червяк, я питаюсь падалью, я трупоед». Он испытывал отвращение к себе. Он издавал трупный запах, по его телу расползались трупные пятна, его кожа морщилась от тления. Он чувствовал гниение своей плоти, и причиной распада была Ирина. Если устранить причину распада, к нему вернется свежесть, красота, жизнелюбие, и он снова станет любимцем общества, весельчаком, острословом, дамским угодником, известным своими романами с самыми восхитительными женщинами. Ушиц схватил с окна орхидею, унес в спальню. Здесь еще витало зловоние неостывшего ложа. Выключил светильники, оставил цветок в полном мраке среди душных ядов. Закрыл наглухо дверь и сел у окна, глядя, как гостиная наливается солнечным светом, чувствуя мучение погруженного во тьму цветка. Красавица, цветок волшебных стран, мечта поэта, души отрада. Ушиц смотрел, как стену соседнего дома заливает радостное морозное солнце, так восхитившее Пушкина своим янтарным светом. В темноте мучился цветок. Листья жадно искали лучей. Лепестки страдали, трепетали. Цветок плакал, умолял, задыхался. Ушиц представлял, как на голове Ирины мотается этиленовый мешок, рот втягивает пленку, просвечивают выпученные глаза, несется предсмертный хрип. «Как мы гуляли с тобой по Праге! Как чудесно пах цветник у фонтана! И благоухающая вода сыпалась на цветы радужной пылью! Какой чудесный букет пионов я подарил тебе! И ты вдыхала его аромат и все напевала! Пион — цветок разлуки! А какой свежий ветер вдруг дунул, поднял подол твоего платья, и ты схватила его, не давая улететь! Дыши, моя милая, дыши!» Он слышал, как в мучениях умирает цветок, иссыхает глянцевитый лист, осыпаются лепестки, стебель бессильно гнется. «Дыши, моя милая, дыши!» Ушиц почувствовал, как пресеклось дыхание, словно на горле завинчивали деревянную колодку с большим деревянным винтом. Винт медленно поворачивался, нечем было дышать, он хрипел, хватался за горло, пытался задержать вращение винта. «Нет, нет», — сипел он, ему вдруг открылось, они с Ириной составляют единую плоть, единую нераздельную судьбу. Удушая ее, он удушает себя, и как только она умрет, умрет и он, и в этом великое счастье и великое наказание. И только любовь к ней вернет ему прежнее благоденствие и достоинство. Ушиц кинулся в спальню, выхватил из тьмы орхидею, поставил у окна в лучи солнца. Целовал, каялся, встал перед ней на колени. «Прости, прости, любовь моя!» Он был двойной агент и не забывал об этом в минуты личных потрясений. Артур Витальевич Насеткин требовал от него действий, и действия последовали. Ушиц встретился с телеведущей Илоной Меркель. С ней у него случился мимолетный роман, о котором он говорил друзьям. «А говорят, что медузы несъедобны. Вы просто не умеете их готовить». Встретились в клубном ресторане писателей. Малолюдно, бесшумные тени официантов, редкий всплеск голосов, невзрачные лица неведомых писателей, пепел истлевающей литературы. По стенам фотографии кумиров, либеральной словесности, иные мертвы, другие навсегда удалились. «Колумбарий», — едко подумал Ушиц. Илона Меркель появилась в ярком наряде с обилием красного, желтого, голубого. Среди печального зала она казалась цветочной клумбой. Она подплывала, и все в ней колыхалось, волновалось, и Ушиц залюбовался сочетанием красоты и уродства, вспоминая студенистый шар ее бело-розового тела. «Ах, Ленчик, прости, опоздала! Я так бежала! Я плохо выгляжу? Не смотри на меня!» «Ты прекрасно выглядишь, дорогая!» Ушиц приобнял ее, желая сквозь студень нащупать мускул, но пальцы утонули в желе. «Художник Фавиан мечтает написать твой портрет». «Ах, нет, Кустодиев уже принял заказ», — хохотнула Илона, вытекая из объятий Ушица, плавно переливаясь на стул. «Выбирай, что будем есть». Ушиц протянул ей карту. «Нет-нет, только морковный сок. Я худею». У нее было большое несвежее лицо, но среди резиновых щек помещался прелестный маленький ротик с милой улыбкой. Под тяжелым лбом чудесно лучились бирюзовые глаза, а на пухлых жирных руках пальчики были, как виноградины, дамские пальчики с розовыми девичьими ноготками. Она шевелила пальчиками, и всякий, кто на них смотрел, впадал в гипнотический сон. «Смотрел твою недавнюю передачу о народной игрушке. Вятская, Хохломская, какая красота! Русские забыли свою красоту, а мы ее сберегли. Мы уедем из России и заберем с собой русскую игрушку. Ах, Ленчик, из наших никого не осталось, я одна. Что творится на телевидении, это ужас. Выкинули все программы, только война, война. Какие-то уроды в военной форме, какие-то несусветные генералы. Хотят сбросить на Украину атомную бомбу. Бедная Украина, за что ей? Этим уродам отольются украинские слезы», — жестко произнес Ушиц. Хотел, чтоб Илона видела в нем единомышленника. «А кто заступится, Ленчик? Америка молчит, Европа молчит. Где заступник? Страх, Илоночка, страх. Все боятся кремлевского паука. Я не боюсь, я не боюсь!» Илона Меркель выкрикнула это так громко, что официанты оглянулись, решив, что их подзывают. «А что ты можешь, дорогая? Только уехать. На телевидении генералы с бульдожьими лицами будут грозить бомбами и ракетами. Лизоблюды продолжат лизать кремлевские блюда. Нет диссидентов, нет академика Сахарова, нет Сергея Адамовича Ковалева, нет Новодворской. Были великие люди. Есть я, Ленчик, есть я! Ненавижу!» Голубые незабудки под белесыми бровками Илоны Меркель сверкнули черным из глубины, где окруженный студенистой мякотью таился стальной сердечник. «Ненавижу!» «Ну что ты, дорогая, можешь? Ты, милая, очаровательная женщина. Твоя бесподобная передача, русская игрушка, русская песня, восхитительный русский лубок, божественная икона. Русские все это выбросили на помойку, а ты извлекла, отмыла, отмолила, воскресила. Твой подвиг, Илона, твой подвиг. Да, Ленчик, ты прав. Невыносима черствость, дикость, подлость. Бедная Украина. Уеду, уеду. Соверши поступок, ты героиня. Соверши поступок, на который не способны мужчины. Выйди на баррикаду. Как у Делакруа, женщина с голой грудью, ты хочешь, чтобы я разделась и вышла?» Илона Меркель повела плечами, желая колыхнуть грудью, но вместе с грудью колыхнулось все ее обильное студенистое тело, и Ушиц испугался, что она стечет со стула, как растаявшее заливное. «Научи, что я должна сделать?» «Ты совершишь поступок, искупающий нашу общую трусость. Ты уедешь, но уедешь как героиня. Нужен последний хлопок, громкий последний хлопок. И тебя на аэродроме Бен-Гуриона встретят как героя. Слушаю тебя, Ленчик, ты мой учитель. Ты многому научил меня в искусстве, многому научил в любви. Учусь у тебя, Ленчик». Илона Меркель посмотрела на него преданными лазурными глазами, и Ушиц, боясь смотреть на дамские пальчики, чтобы не погрузиться в оцепенение, стал излагать Илоне Меркель план последнего хлопка. Через день она явилась в Останкино, облаченная в черный до пят балахон. Сослуживцы, привыкшие к ее пестрым туалетам, удивлялись. «Илона, ты в монастырь собралась? Устала грешить?» В этот день ее передачи не было. На вопрос, зачем пришла, отвечала, чтобы повидаться с Кублуковым, ведущим новостных программ. Новостные программы велись в прямом эфире, из особой студии, под охраной, недоступной другим сотрудникам. Илона Меркель, кутаясь в балахон, похожая на огромный темный куль, осторожно прокралась на этаж, где находилась студия новостей. У дверей восседал охранник в форме с рацией у плеча. Рация убаюкивала, мурлыкала. Охранник дремал и оживлялся, когда в студию проходил телеведущий Каблуков, стремительный, нервный, переполненный новостями, многие из которых приходили молнией. Илона зорко и хищно дождалась, когда Каблуков, окруженный высоковольтным электричеством, проследует в студию. Сквозь приоткрытую дверь послышалась музыкальная заставка, знакомая всем пенсионерам страны, стекавшимся к своим телевизорам. Охранник что-то несвязно буркнул в рацию и был готов задремать. Илона утратила свою полноту, зыбкость очертаний. Ее спина выгнулась, глаза округлились, в них вспыхнуло злое золото. Она обрела кошачью гибкость и легкость. Она метнулась мимо охранника в студию. В черноте кулис взвивались на полу кабели, мешались треноги, штативы. Ярко-аметистовым светом сияла студия. Каблуков с остальным лицом биоробота возглашал. По сообщению Министерства обороны, российские войска в районе населенного пункта... Илона Меркель слышала название населенного пункта, чувствуя, как стала невесомой, бестелесной, превратилась в электромагнитную волну, в пучок лучей, ринулась на аметистовый свет, расстегивая на бегу балахон, выхватывая из-под него желто-голубой украинский флаг с трезубцем. Она налетела на Каблукова, сшибла, занавесилась флагом перед стеклянными окулярами камер и истошным, предсмертным, предрастрельным воплем прокричала: «Слава Украине! Слава Украине!» К ней подбегали, отталкивали, охранник рвал рукав ее платья. Каблуков с ужасным лицом, будто на него сел паук, метался по студии. Ночью Ушиц отвез Илону Меркель в аэропорт, посадил на рейс Москва-Тель-Авив. Илона плакала, смеялась, снова плакала, целовала Ушица. «Ленчик, вау, мы сделали это!» Успокоилась в самолете, когда ей красивый стюард предложил шампанское. «У вас нет морковного сока, я худею». И она посмотрела на стюарда голубыми незабудками глаз.